котлеты из морского окуня с луком. На 4 порции 600 граммов филе морского окуня, полстакана отрубей, 2 луковицы, специи, оливковое масло. Филе морского окуня помыть, порезать, пропустить через мясорубку, добавить специи и отруби. Лук обжарить на оливковом масле. В каждую котлету завернуть немного жареного лука. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут.